Послание апостола Павла к Галатам. Уважаемые радиослушатели, изучая благословенное Духом Святым послание к Галатам, сегодня мы приходим к его третьей главе. Она содержит в себе, как мы уже раньше упомянули, замечательную логику доктринального изложения апостолом Павлом учения о спасении, не законом Ветхого Завета, а благодатью Христовой. Христиане в Галатии по причине толкования Священного Писания иудействующими христианами, в отсутствии апостола Павла, уклонились в сторону закона Моисеева, обрядов его, присоединяя все ко спасению во Христе Иисусе. Создалась печальная картина. В этой третьей части послания мы рассмотрим свободу от закона, которую дарует Евангелие Христово. Третья глава с 1 стиха по 4 главу, 31 стих. Приходим к первым 5 стихам 3 главы, свидетельствующим о переживаниях галатийских христиан, когда они приняли евангельскую весть апостола Павла, а потом начали впадать в обрядовую сторону. По их уверовании они имели великую радость во Христе Иисусе. Пред их глазами был предначертан Христос апостолом Павлом, как бы у них распятый, стих 1. Несомненно, что великий апостол преподал им весть о Христе Спасителе не только умственно, но для их сердец, для их чувств. Голгофа и воскресение Христа были красочно и истинно преподаны им в проповедях сокрушенным сердцем апостолом, который уверовал в него, совершая гонения на христиан. Спрашивает он их в послании: «Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили Духа Святого или через наставление веры?» 2 стих. Закон является зеркалом, который открыл Израилю и всем нам, что мы грешники, нуждающиеся в Спасителе и не имея сил спасти себя своими стараниями. Эту мысль он поддерживает сильными словами в стихе 5. «Подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса через дела ли закона все сие производит?» А потом апостол Павел делает ударение на вере спасающей. Дважды в этой главе апостол называет их несмысленными, потому что, начав христианскую жизнь духом, теперь они оканчивали плотью. 3 стих. Это ложное учение иудействующих братьев умоляло Христа, что Он не вполне спас их. Голгофская жертва Его была отвержена, унижена. Заблуждение их было велико, а потому тон речи апостола Павла и логика его наставлений так сильна и справедлива. Дух Святой руководил им могущественно. Верующие Галатии претерпели много за их начальные убеждения, стих 4. Апостол Павел, добрый пастырь их, скорбит, что они теряют веру и радость тех дней страдания за Христа Иисуса. Потом он переходит к переживаниям Авраама, 3 глава 6 по 7 стих. Вспоминая переживания этого великого патриарха веры, апостол указывает, что только верой в Бога он достиг благословений и побед духовных и земных. Как уже мы неоднократно говорили, закон был дан Израилю, чтобы возбудить в сердцах народа чувство виновности пред Богом, несовершенство и желание получить спасение свыше от Бога Спасителя, не от дел своих. Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. 3 глава 7 стих. А когда наступила полнота времени, Бог заговорил в Сыне Своем Единородном Господе Иисусе, который вознес грехи Израиля и всего человечества на крест Голгофский и умер там во искупление наше. Авраам же был найден Богом праведным раньше закона и обряда обрезания и других церемониальных правил. Об этом апостол Павел убедительно говорит в послании. В 7 стихе он возвышает веру, говоря: «Познайте же, что верующие суть сыны Авраама». В книге Бытие, 15 главе, 6 стихе написано: «Авраам поверил Господу, и это вменилось ему в праведность». Духовный опыт верующих Галатии, переживание и праведность по вере праотца Израиля Авраама подтверждает, что ложное учение было принесено им иудействующими братьями, верующими из евреев. Поэтому апостол Павел зовет их к Писанию, к Библии. Пишет он в 3 главе 8 стихе: «И Писание, провидя, что Бог по вере оправдывает язычников, предвозвестило Аврааму: в тебе благословятся все народы». А также слова пророка Аввакума: «Праведный верою жив будет». А после этих доказательств о пути спасения апостол Павел приходит прямо ко Христу. 3 глава с 13 стиха по 14. «Христос искупил нас от клятвы закона, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа Святого верою». О, как горело ревностью святое сердце апостола Павла, дабы галатские верующие, все до одного, поняли и приняли в сердца свои эту великую доктринальную истину. Как ему было больно, что же учители следили за ним, шпионили, говоря теперешним языком. Но говоря о законе Моисеевым, апостол этим же законом подтверждает верность обетования Божия о пути Божьем. Даже человеком утвержденного завещания никто не отвергает и не прибавляет к нему. Следует, однако, помнить, что в законе Моисеевом нет ничего неправильного. Его служение было направить человечество на путь благодати Божией во Христе Иисусе. Мы уже сказали частично, что закон был дан Богом после завета с Авраамом, родоначальником Израиля. Предсказание и обещание Спасителя во Христе было возвещено Аврааму за 400 лет до Синайского закона. Галатам 3 глава, 15 стих. Закон был меньшим по значению, потому что он не обещал жизни, но это было в завете Бога с Авраамом. 3 глава с 19 по 22 стих. Закон пришел позже для обнаружения определения греха в человеческом сердце. Для чего же закон? Он дал позже по причине преступлений до времени пришествия семени Христа, к которому относится обетование. 19 стих. Законом пришло познание греха. Послание к Римлянам, 3 глава, 20 стих. Израиль должен был взывать к Богу, почувствовав свои грехи, обратиться ко Христу Иисусу, а спасение ему должно было взывать, но они временно отвергли Мессию истинного. Прошли и проходят столетия их блужданий, страданий и стремлений спасти самих себя своими усилиями. Близится святое утро спасение остатка Израиля, когда Господь Иисус водворит мир на усталой от борьбы земле по своем славном пришествии. Церковь его будет с ним в те дни во славе его. Исполняется слово апостола Павла: «Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование дано было верующим, поверив в Иисуса Христа». 3 глава, 22 стих. Эти два завета открывает в полноте и постать Божию, сущность его бытия. В законе Он открыл свою святость, праведность и справедливость, а во Христе Он явил свою милость, благодать и любовь вечную. Закон имел временный характер. Он был дан Израилю, чтобы открылись их греховность и бессилие спасти себя. Все жертвоприношения свидетельствуют об этом. Они указывали на греховность человека, израильтянина, на его постоянную нужду, чтобы невинное животное временно покрыло грехи его, символически, прообразно указывая на того, кто в грядущих веках прольет свою кровь невинную за Израиля и за весь мир. Обратите ваше особое внимание на слова апостола Павла в послании к Галатам, 4 главе, 4 стихе. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Снова и снова апостол открывает великую истину. Итак, закон был детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. Чудное откровение и план Божий. Аминь.